Глава 7. Подъехав к своему дому к 6 вечера, Мира несколько минут сидела в машине и смотрела в одну точку. По радио фоном шел выпуск новостей, а ей не хотелось возвращаться в квартиру, где все напоминало о муже и счастливых днях их когда-то крепкой семьи. Все последние дни на ее удачу было много вызовов к честным клиентам, по 2-3 после основного приема в клинике. Это была ее халтурка вот уже 10 лет. Сейчас за выезд она брала 15 тысяч тенге, около 3000 рублей. 3 визита, уже 45 тысяч, хороший дополнительный доход в день. Мира подумала, что сейчас ей нужно больше работать не только, чтобы забыться и не думать об Ихаджане, но и для поддержания привычного образа жизни. Ведь семейного бюджета их общей копилки уже нет. В частном центре она зарабатывала хорошо, но не так много, как в последнее время муж. За пару лет он стремительно взлетел и в карьере, и в доходе, добился того, о чем они мечтали. А теперь... каждый сам за себя. Скоро родится внучка, и Мируэрт нужно собрать приданое для новорожденной. А там и ее уйгурская сватья уже предложила Мире забрать Асель с малышкой на 40 дней к себе. У казахов такой традиции нет, но Мируэрт всегда нравилась. Это правильно, что полтора месяца за роженицей и новорожденным ухаживает родная мать. Ведь первые дни самые важные и тяжелые. А кто, как не мама, пожалеет и позаботится о дочери? В сумке на пассажирском сиденье зазвонил телефон. Мира потянулась за ней и достала из кармашка смартфон. Увидев на экране имя зятя, она смутилась и плохое предчувствие вмиг ударило в грудную клетку. «Ильяр?» — взволнованно начала она. «Все нормально». «Апа!» — зять называл ее мамой на уйгурский манер, потому что так у них было положено. «Я не знаю, что делать. У Асели истерика, не могу ее успокоить». «Из-за чего истерика?» На лбу выступили капельки пота, а костяшки пальцев побелели от того, что она сильно сжала трубку. «Мы выходили из детского магазина и увидели на другой стороне улицы...» Ильяр замялся и прокашлялся. «Папу с женщиной. Они обнимались и целовались около его машины». «Нет», — прошептала Мируэрт, прикрыв рот рукой. Аселёк его окликнул, и он нас заметил и побежал через дорогу. Говорил, что все объяснит, за руку хотел ее взять. А она кричать начала, вырвалась и в машину побежала. Он за нами пошел, что-то говорил, но я толком ничего не понял. «Вы уехали оттуда? Где вы?» «Дома», — вздохнул зять. «А он?» «У нас во дворе. Асели запретила его пускать, а я не знаю, что делать. Мне стыдно его не пускать. Апа, вы можете приехать, пожалуйста? Кажется, она уже Димашу сама позвонила. А если он сейчас приедет?» «Я уже выезжаю. 15 минут и буду у вас». «Хорошо, ждем вас». Она летела по привычным улицам практически на автомате. В сумке разрывался телефон, и только на светофоре она посмотрела, что пропущено от Бахаджана и Димаша. Значит, Асели все-таки рассказала брату. Мужу она перезванивать не стала, а вот сына она набрала и, поставив на динамик, нажала на газ. «Мама, это правда?» — сходу начал он. «Балам, я все тебе объясню», — спокойно отозвалась Мируэрт. «Почему ты должна объяснять? Пусть он нам объяснит сам, что происходит». Мира хорошо знала своего первенца и понимала, что сейчас он еле сдерживается. «Так вышло», — выдавила она из себя. «Меня не устраивает такой ответ. Ты знала, что у него любовница?» «Я узнала пару дней назад. Папа сам мне признался». «Блядь», — выругался сын. «Дин Мохаммед», — строго произнесла Мира, которая никогда в жизни не сквернословила и от детей просила того же. В целом они с Бахаджаном были очень демократичны и позволяли обращаться к себе на «ты», тогда как во многих казахских семьях дети разговаривали исключительно на «вы». «Чтоб я больше никогда не слышала таких слов». «Мама, прости, но у меня нет приличных. Папа — предатель. Он предал нас всех». «Вы не имеете к нашему разводу никакого отношения. Мы вдвоем должны во всем разобраться». «Вы что, разводитесь?» И снова Мира тяжело вздохнула и провела ладонью по волосам. «Не так они должны были обо всем узнать. Не так». Неужели новая любовь и свобода затмили разум Бахаджану, и он совершенно забыл о мерах предосторожности? «Сынок, я сейчас за рулем. Давай потом поговорим». «Мам, я тоже еду к Асели». «Не стоит», — пыталась отговорить его мать, зная сложный характер сына. «Я уже выехал». Мира кусала губы от страха за детей. Один взрывной, вторая ранимая. Уж лучше бы они спокойно поговорили завтра. Заехав в арку, Мира обвела быстрым взглядом двор в поисках свободного места. Припарковавшись напротив детской площадки, она вышла из машины и пошла к подъезду. «Мира!» Бахаджан окликнул ее и схватил за локоть. Мира инстинктивно вырвала ее, но выглядело это так, будто ей неприятно прикосновение мужа. «Бахаджан, — холодно произнесла она. «Ну что, дорогой, можешь собой гордиться. Я просто хочу узнать, как Оселёк. Она...» Но он на миг потупил взор. «Я уже все знаю, сейчас еще Димаш приедет». «Ты ему сказала?» «Нет», — воскликнула Мира. «Ему позвонила Асселя. Бахаджан, ну как можно быть таким дураком? У тебя мозги совсем от твоей любви расплавились. Надо было сначала сказать детям, а потом светиться по всему городу. Не узнаю тебя. Ты даже в институте не был таким безалаберным. Ты же хирург. Ты всегда все просчитываешь». «Будто профессия как-то влияет на характер человека», — подумала Мируэрт и тяжело вздохнула. «Это случайность», — сдавленно произнес он. «Я не знал, что Оселёк будет в том районе, где живет Шинар». «Можно не упоминать ее? Недовольно процедила Мира. «Спасибо». Мируэрт нажала на кнопки домофона, после чего последовали гудки. Не спрашивая, кто там, Ильяр тут же открыл входную дверь, после чего в подъезд вошла не только Мируэрт, но и Бахаджан. Она не стала ничего ему говорить, потому что посчитала это бесполезным. На пятый этаж ехали молча, а на площадке их уже ждал зять у распахнутой двери. «Здравствуйте». Ильяр растерялся, увидев тесть и тещу вместе. «Привет», — на ходу сказала Мира и принялась снимать пальто и обувь. «Как она?» «Не очень», — переводя взгляд с Мируэрт на Бахаджана, ответил зять. «Я пойду». Мира жестом остановила мужа, который было пошел за ней. «Сначала подготовлю ее, потом посмотрим». Он ничего не ответил, только коротко кивнул. А сам подумал. Вот она, плата за беспечность. Конечно, он не сказал Мире о том, что в тот день уехал с работы чуть раньше обычного и отправился к своей любовнице, у которой как раз был выходной. Сейчас он жил в съемной квартире, и ему, привыкшему быть хозяином в собственном доме, это не нравилось. Но пока приходилось уступать, ведь Шинар, как всегда, встретила его с горящими полными любви и желания глазами. С первого дня в больнице она смотрела на него с восхищением и ловила каждое его слово. Бахаджан был известен в медицинских кругах не только как отличный уролог, но и как хирург, трансплантолог. И в первую встречу она сказала ему, что это честь работать рядом со специалистом такого уровня. Это ему льстило. Шинар была действительно очень красивой, и даже хирургическая форма и белый халат не могли приглушить ее яркую восточную внешность. Пышные длинные ресницы обрамляли раскосые черные глаза. Контур чуть припухлых губ был настолько идеален, что хотел очертить их пальцем. Через 2 недели после знакомства он не выдержал и поцеловал ее, когда они стояли в его кабинете. Потом ему, конечно, было стыдно и перед новым анестезиологом, и перед женой. Но вкус губ Шинар и то, как она ответила на поцелуй, перевесили весь здравый смысл. Несколько дней он мучился, вспоминал ее вечерами, а днем искал случайных встреч. И чувствовал себя странно, будто ожил, проснулся после долгой зимней спячки. Когда Бахаджан понял, что и она ловит на себе его взгляд, то назначил ей встречу вне больницы, а именно вечером на безлюдной аллее парка. Вот здесь он и услышал главные слова, потому что она первая призналась ему в любви. Стеснялась, краснела, даже расплакалась. «Бахаджан Медетович, простите меня, простите, но я люблю вас. Я пыталась бороться с собой, но ничего не получается. После того поцелуя у вас в кабинете, я не могу не думать о вас. Поэтому, мне кажется, я должна уйти. Но я не знаю, как это сделать. Ведь тогда получается, что я не прошла испытательный срок». «Вы с ума сошли, Шинар?» — возмутился хирург. «Как это уходить? Вы прекрасный специалист. Вас все хвалят. Нет, это исключено». «А что мне теперь делать?» — всхлипнула она. «Ничего не делать». Он взял ее мокрое от слез лицо в ладони и погладил щеку большим пальцем. «Оставим все как есть. Пока». С того дня он стал думать о том, что делать. Утром врач прощался с женой, приходил на работу и светился от радости, если вдруг видел Шинар. После они уезжали в Рось, в заранее оговоренное место, где проводили час-другой вместе. Она мучилась так же, как и он. Говорила, что не хочет быть разлучницей и шлюхой, которая спит с женатым мужчиной. Поэтому однажды она снова завела разговор о расставании. «Я так не могу больше. Мне стыдно перед твоей женой. Она ведь ни о чем не знает, это плохо». «Я поговорю с ней. Мы все решим, обещаю тебя, женым». «Я хочу быть с тобой, любимый», — крепко обняв его за шею, прошептала она ему на ухо. «Но я не могу стать любовницей женатого мужчины. У меня есть принципы». Обманывать Миру он тоже уже не мог, понимая, что жена не заслужила этого. Больше 1/4 века она была рядом с ним. Вместе они прошли сложный путь, похоронили сначала ее родителей, потом его. Сложнее всего было с мамой, для которой Мира стала родной дочерью. Она даже сказала ему однажды: «С такой женой тебе ничего не страшно». Но, к сожалению, даже к идеальной Мире любовь уже прошла. Остались привычка, уважение, признательность. Она жила заботами о детях, несмотря на то, что они уже выросли. Все разговоры в последнее время сводились либо к ремонту, либо к внуку, либо к обсуждению ближайших поездок на мероприятия родственников. Он понял, что между ними все остыло и нет смысла подкидывать дровишек в потухший костер. И вот, наконец, он признался, собрал вещи и ушел туда, где его уже ждали. Их первый раз Шанар чуть не довел его до сумасшествия. Бахаджану казалось, что рядом с любимой женщиной он помолодел лет на 10. Ее упругое гибкое тело завораживало, а смелые ласки, на которые так и не решилась жена, вскружили голову. В тот роковой вечер они провели 2 часа в квартире, где снова и снова любили друг друга. После решили поехать ужинать в кафе и спустились вниз. У машины Шанар прижалась к Бахаджану, а он наклонился, поцеловал и услышал крик дочери. «Папа! Папа!» Герой-любовник поднял голову и увидел через дорогу Аселю. Рядом с ней, выпучив глаза, стоял зять. У Бахаджана, как перед смертью, вся жизнь пронеслась перед глазами, и он рванул к ней, оставив растерянную Шанар стоять у автомобиля.